19. Должен вам рассказать, что у нашей большой компании есть давняя традиция. Мы арендуем отель, базу отдыха или еще что-то такое, что вместит почти 3 дюжины людей с животными, и празднуем там Рождество. Проводим время среди тех, кто нам дорог. Не отказываем себе ни в еде, ни в развлечениях. Признаюсь, пару раз у нас даже были там оргии, но кто бы мог от такого удержаться? Так что накануне сочельника все съезжались в одно место. И Эзра со своей семьей в том числе. Вместе с подарками у него получилась объемная спортивная сумка, хотя Эзра старался брать по минимуму. Он проверил, ничего ли не забыл, и отнес сумку вниз. «Я собрался», — объявил он, и решил все же вернуться и закинуть в свой рюкзак парочку игрушек. Именно в этот момент к нему заглянул Джек и успел увидеть, что он складывает. И хотя после каждого их раза он говорил себе, что это последний, язык оказался быстрее разума. «Если боишься, что будет скучно, могу развлечь», — предложил он, прищурившись. Эзра повернулся к нему и чуточку виновато улыбнулся. «Я бы хотел, но не могу». Он подошел к нему поближе и погладил его по щеке. «У тебя критические дни?» Джек выгнул бровь, обняв его за шею, запустив пальцы в его волосы. «Так себе шутка», — хмыкнул Эзра и покачал головой. «Я кое-кого встретил, и он мне запретил даже прощальный минет. Как не жаль». «Запретил?» — уточнил Джек, ощутив явный укол ревности. «А как давно вы вместе, что он тебе уже что-то запрещает?» «Ну, он типа тоже доминант», — пожал плечами Эзра. «У нас бы с тобой все равно ничего не вышло. Ты же знаешь...» Он взял его лицо в ладони. «Знаю». Джек нахмурился. «И что, у вас уже была сессия? Хороший хоть доминант». Его настроение неумолимо портилось. Чувства были сильнее разума. «Не совсем сессия», — Эзра усадил его на кровать. «Я тебя всегда буду любить. Ты у меня первым был, но и мама тебя любит, и ты ее. Я не хочу вам все портить». «С тобой у меня было то, чего Элис не может мне дать». Джек обнял его, ткнувшись носом в макушку. Он не мог уйти от Элис, но такая мысль промелькнула. «Прости, что так получается». Эзре и самому было немного тошно. «Мне плевать на запрет. Пусть он меня потом накажет, но я хочу с тобой закончить, как полагается», — признался он. «Он? Накажет?» Джек провел кончиком носа по его шее. «И я хочу с ним познакомиться. Я должен знать, что он за человек». «Познакомлю потом», — пообещал Эзра. «Только сейчас мы толком ничего не успеем», — вздохнул он. «Я приду к тебе ночью», — пообещал Джек и очень нежно поцеловал его, словно прощаясь уже сейчас. «Буду ждать», — кивнул Эзра, лизнув его в губы. «Очень-очень». «Ох, детка, я знал, что это произойдет, но не думал, что так скоро». Джек отпустил его от себя, вздохнув. «Просто знай, что ты навечно в моем сердце», — ответил Эзра. «Я хочу, чтобы ты не обижался на меня». «Я не обижаюсь, детка», — Джек улыбнулся, хотя и с грустью в глазах. И все же пора было ехать, поэтому они пошли вниз. «Я все же опущу детали праздника. Вы сами себе их отлично вообразите. Мы ведь здесь собрались не ради того, чтобы слушать, кто вел себя хорошо, правда? Мы любим плохих пареньков. Для них у нас есть особые подарочки от старины Санты». Главный подарок для Эзры от Элис и ее мужчин был под елкой, но и от себя Джек подготовил подарок. Теперь выходило, что в каком-то смысле прощальный. Когда все подарки были получены и закончился обмен благодарностями, стали все вместе убирать коробки и пакеты. Где-то через час уже все разошлись по комнатам, и время было самое позднее. Эзра ушел к себе и ждал Джека, не в силах заснуть. Тот никак не мог прийти сразу при всем желании. Придя в свою комнату, они, конечно же, занялись любовью. И мужчины кончили в Элис одновременно. И только когда она и Дэн крепко заснули, Джек тихонько выбрался из постели. Когда он шел в комнату Эзры, кое-где еще слышались звуки страсти. Эзра полулежал на подушках, читая подаренную книгу по сценическому искусству, и когда дверь открылась, сразу же сел. «О, вот и ты!» — улыбнулся он. «Я боялся, не придешь». «Я не мог не прийти». Джек запер дверь и, подойдя к кровати, сел на край. «У меня есть для тебя подарок». Он вытащил из кармана коробочку. В ней лежал красиво оформленный в оправу клык. «Он молочный. Ни одно животное не пострадало», — улыбнулся Джек. «Вроде как символ». «Символ чего? Он очень красивый. А чей он?» — улыбнулся Эзра. «У меня тоже есть подарок». Он достал коробочку с часами. «Это на память о том, сколько чудесного времени мы провели вдвоем». «Того, что твоя юность тоже прошла. Теперь ты совсем взрослый кот. Клык пантеры», — пояснил он, принимая коробку. «Красивые». Джек со вздохом погладил циферблат и, придвинувшись к Эзре, обнял его. «Детка, я всегда буду любить тебя. Ты особенный». «Я тебя тоже буду любить. Ты для меня тоже особенный. Даже не знаю, что бы я без тебя делал», признался он, прижимаясь к нему. «Просто повезло бы кому-то еще». Джек аккуратно положил коробку на прикроватный столик и обнял Эзру обеими руками, затем поцеловал в шею и уложил его на кровать. «Хочешь на прощание? Нежно?» спросил Эзра, притягивая его к себе и стаскивая с него футболку. «Хочу», честно ответил Джек. Он и сам не был настроен на животную страсть, поэтому, оставшись без одежды, очень нежно поцеловал Эзру, устроившись сверху. «Хорошо», — кивнул Эзра и, привстав на локтях, потянулся и поцеловал его. «Но если захочешь меня чуточку придушить, я не против», — прошептал он ему в губы. «Хорошо, буду иметь в виду». Джек тихо рассмеялся и стал спускаться поцелуями по его телу. Занятно», — улыбнулся он, зависнув над флэш-трусами. «Это не к тому, что я скорострел», — засмеялся Эзра. «Я ведь не скорострел?» — он запустил руки в его волосы. «Нет, ты не скорострел, детка». Джек поцеловал его руку и аккуратно стянул трусы. Определенно, это было самое странное расставание в его жизни. Наклонившись к члену парнишки, он обхватил его губами у основания. «Гладкий, как всегда». «Я знаю, что ты это любишь», — улыбнулся он, тихонько застонав и положив ладони ему на затылок, ловя кайф и безраздельную нежность. «Люблю», — не стал отрицать Джек. Он действовал очень нежно, вылизывая парня и обсасывая его член, туго сжимая губы, но без резкости. Очень скоро Эзре было трудно сдержать стоны, и он кусал губы, мечась по кровати. «Ох, Джек, я так долго не выдержу», — прошептал он. «Я тебя об этом и не прошу, детка», — ответил Джек, приласкав его яички и снова втянул член губами. Пальцами он надавил на дырочку и чуть не застонал от отчаяния, понимая, что это теперь не его дырочка. Эзра выгнулся и кончил в тот же момент, тихонько вскрикнув. «Ах, вот так, господи, Джек, как хорошо! Я хочу тебя внутрь!» — прошептал он ему хрипло. «С презервативом?» Нависнув над ним, Джек провел кончиком носа по его щеке, неожиданно отмечая, как сильно Эзра похож на мать. «Нет, хочу, чтобы ты кончил в меня», — ответил Эзра, взяв его лицо в ладони. «Заполнил меня полностью». «Ох, детка». Джек поцеловал его и, вытащив из кармана пакетик смазки, щедро смазал свой член, прежде чем начать заполнять Эзру. Эзра развел ноги пошире и поглаживал свой снова встающий член, нетерпеливо облизываясь. «Скорее! Вот так! Да!» — застонал он, когда Джек стал входить в него. «Ох, черт! Я не думал, что ты такой тугой сейчас!» Джек замедлился, с напряжением преодолевая тесноту парнишки, словно тот специально не дрочил игрушками для него. «Я знаю, как ты любишь», — улыбнулся ему Эзра, облизываясь. «Но я хотел бы, чтобы после тебя у меня дырочка не закрывалась». «Я постараюсь так и сделать», — пообещал Джек и, наконец, войдя полностью, стал двигаться, целуя Эзру. Он гладил стройные ноги парнишки, не оставляя на них следов, как обычно. Эзра старался отвечать на поцелуи, стонал ему в рот и сжимал коленями его бока, подмахивая, как умел. «Сильнее!» — просил он, гладя его плечи и взъерошивая волосы. «Пожалуйста, Джек!» «Детка!» Джек подхватил его под колени, согнув пополам и ускорился. И все равно получалось нежно, очень чувственно. «Джек!» Стонал, не переставая Эзра, ощущая, как его член трется о простату. «Господи, не останавливайся! Твой член такой горячий, такой большой!» «Лучше, чем у твоего нового парня!» Не удержался от вопроса Джек, но потом замер и мотнул головой, поцеловав парня. «Не отвечай!» «Вы оба совершенно особенные!» — ответил Эзра. «Трахай меня сильнее!» Он лизнул его припухшие от поцелуя в губы. Пожалуй, это был лучший ответ из всех, что Джек мог ожидать. Он погладил Эзру по волосам и снова стал двигаться, выходя лишь наполовину члена и снова заполняя его короткими движениями, ловя губами его стоны. «Ох, да, вот так!» — довольно стонал Эзра. Их тела стали соприкасаться с влажными шлепками. «Еще! Еще сильнее!» Понемногу, как бы они ни планировали иное, движения стали резкими, отрывистыми, утратив нежность, а стоны Джека сменились рычанием. «Мой Джек!» — улыбался ему затраханный и счастливый Эзра. «Вот таким я тебя и запомню! Не останавливайся!» «Звучит жутковато!» Он усмехнулся сквозь стон и ускорился до максимума, чувствуя, как низ живота обжигает оргазмом. «Плевать, как оно звучит!» Простонал Эзра, сжимаясь на его члене и ощущая, что кончает. «Джек!» Он впился укусом в его плечо, но недостаточно сильно, чтобы оставить след. Едва Джек осудил бы его и оставленный след. Он даже не придал этому значения и, не вынимая член, вытянулся на Эзре. «Ты мой!» Он поцеловал парнишку в шею. «Твой! Всегда буду твоим! Но уже только платонически!» Ответил Эзра, гладя его по волосам. «Люби маму и той части любви, что давал мне!» Попросил он. «Вы с мамой уникально полигамны. Оба любите одновременно двоих». Он тихо рассмеялся и кивнул. «Я люблю ее и буду любить». «Видимо, это наследственное», — усмехнулся Эзра. «Но с ней я тягаться не буду. Ты малыша правда хочешь?» «До сегодняшнего разговора даже не задумывался», — признался Джек, все же слезая с Эзра и устраиваясь рядом. «Но знаешь, правда хочу». «Хочу, чтобы на нее был похож. И на меня, конечно». «Думаю, он будет самым красивым, очень еврейским ребенком», — засмеялся Эзра, прижавшись к нему и гладя его по груди. «Но мы все равно будем праздновать Рождество», — улыбнулся Джек, перебирая его волосы. «Теперь эти волосы будет гладить кто-то другой». «Ну еще бы! Конечно, будем! Помнишь, как мы впервые в вафельной встретились», — ностальгически вздохнул Эзра. «Очень хорошо помню. И как ты сбежал от меня», — тихо усмехнулся Джек, поцеловав его в плечо. «Хочешь еще раз?» «Хочу», — признался он. «Возьмешь меня сзади, как маленькую непослушную сучку», — предложил Эзра. «Возьму. Нежность снова уступила место страсти, и Джек требовательно поцеловал Эзру, прежде чем перевернуть его на живот. Его дырочка была мягкой, мокрой, и он вошел немедля. Эзра прижался грудью к матрасу, а зад задрал повыше, постановая в голос и дрожа. «Ох, черт! Вот так! Да, так просто отлично!» — прошептал он. Наклонившись вперед, Джек ухватился рукой за изголовье кровати и стал долбиться в Эзру, второй рукой придерживая его за бедро. «Детка, как же, блядь, охуенно!» — выдохнул он. «Просто не останавливайся!» — хрипел Эзра. «О, да, да, Джек, твою мать, сильнее! Вот так, блядь!» — ругался он от накатывающих эмоций. Его страстные отзывы могли спалить их, поэтому Джеку ничего не оставалось, кроме как немного придушить парнишку, тем более что он еще ускорился. У Эзры перед глазами тут же заплясали цветные пятна. Он захрипел, на простыню закапала смазка, дырочка горела огнем, и этот жар разливался по всему телу, неотвратимой волной, как цунами, захлестывая его с головой. Ощутив, что его накрывает, Джек не замедлился, но замер в тот момент, когда парнишка кончил. Ему самому нужно было больше времени, поэтому, когда Эзра немного отошел, потянул его на себя, прижав к своей груди, снова задвигался. А когда подступил и его оргазм, обхватил член парнишки, доводя его до третьего оргазма, Эзра уже не стонал даже, скулил, вздрагивая и совершенно сбившись с ритма. Его трясло на члене Джека, и анально он уже кончить не мог, так что стимуляция была очень кстати. Но кончил он почти бесцветными каплями, закатив глаза и обмякнув на руках Джека, когда тот кончил в него. Придержав его, Джек бережно снял парня со своего опадающего члена и уложил на кровать. Вытянувшись рядом, он погладил Эзру по волосам. Ему пора было идти, но прежде он хотел попрощаться. Эзра открыл глаза и положил ладонь на щеку Джека. «Спасибо за последнюю ночь», — улыбнулся он и нежно поцеловал его. «И тебе спасибо, мой парень». Джек коснулся его губ. «Я всегда буду любить тебя. И если тебе понадобится моя помощь, я прилечу к тебе даже в другую часть света». «Как и я к тебе», — пообещал он. «Ты дал мне очень многое». Он поцеловал его еще раз. «Пойдем в душ. Только мыться, обещаю. У меня нет сил кончать», — усмехнулся он. «Идем». Джек поднялся и помог встать Эзре. «Я мог бы доказать тебе обратное, но тогда завтра это будет слишком заметно». «Хочешь заставить кончить меня четвертый раз? Каким образом?» — спросил он, улыбнувшись. «Но я не против. Сравняешь счет с Джеймсом?» «Тогда точно не буду. Не хочу с ним соревноваться», — хмыкнул Джек и, встав с ним под воду, стал намыливать парнишку. «Ты же не набьешь ему морду при знакомстве?» — улыбнулся Эзра, подставляясь под мочалку. «Будет зависеть от того, как он себя поведет», — хмыкнул Джек безостенчиво, проводя мочалкой ему между ног. «Попрошу его быть джентльменом», — улыбнулся парнишка. «Рассказать тебе потом, как он меня наказал?» «Не думаю, что это хорошая идея». Джек покачал головой и стал намыливать его волосы, массируя кожу головы. «Хорошо, как скажешь», — улыбнулся он. «Ты чудесный мужчина, Джек. Я рад, что моей маме так повезло с тобой». Джек обнял парнишку и погладил по спине. Домывшись, они выбрались из ванной, вытерлись и вернулись в спальню. «Мне пора», — вздохнул он. «Пора», — кивнул Эзра. «С Рождеством, мой любимый Джек». Он прижался к нему, обнимая его. «С Рождеством, Эзра». Джек ответил на объятие и целомудренно поцеловал его в лоб. Затем оделся, взял часы и тихонько вышел из спальни.